Пятница. Капуста с медом. Рассол. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки меда. Белокочанную капусту мелко шинкуют, складывают в кастрюлю и заливают рассолом. Закрывают крышкой и оставляют на 3-4 дня при комнатной температуре. Раз в день перемешивают, затем капусту вынимают, плотно укладывают в банки и сверху заливают этим же рассолом. Ставят в холодильник, и через 3 дня капуста готова к употреблению. Борщ по-украински. На 4 порции. 1 свекла среднего размера, по 1 корню петрушки, пастернака, моркови, 2-3 картофелины, половинка небольшого кочана капусты, в 2 столовые ложки томатной пасты или несколько очищенных мелко нарезанных помидоров, 2 зубчика чеснока, зелень. В кастрюлю налить 1 литр воды, положить сырую очищенную свеклу, через 30 минут добавить петрушку, пастернак, морковь и остальные овощи. Сваренную свеклу вынуть, потереть на терке и снова опустить в суп. Заправить 2 столовыми ложками томатной пасты или добавить банку консервированной фасоли в томатном соусе. Добавить измельченный чеснок. В тарелке положить зелень по вкусу. Каша рисовая. На 4 порции 1 стакан нешлифованного риса, 3 стакана воды или овощного бульона, соль по вкусу. Рис перебрать, промыть, затем всыпать в кипящую подсоленную воду и варить до готовности на медленном огне. В воду можно добавить овощной бульонный кубик или какую-либо приправу типа вегета или деликат. В конце приготовления открыть кастрюлю и поварить несколько минут, подсушивая кашу.